Келли Линк. «Кошачья шкурка». Перевод с английского Элиновой Цеховской. Целый день в ведьмин дом входили коты и выходили. И окна оставались открытыми, и двери. А были и другие двери, кошачьи, неприметные, в стенах и наверху на чердаке. Коты... крупные, холеные и безмолвные. Никто не знал, как их зовут, и даже есть ли у них имена, не знал никто, кроме самой ведьмы. Одни коты были цвета сливок, другие пестрые, были и черные, как жуки. Все они занимались ведьмиными делами. Кое-кто заходил к ней в спальню с чем-нибудь живым во рту, а когда выходили, рты их были пустые. Коты носились рысью и крались, прыгали и припадали. Они работали. Двигались они, как кошки, или, быть может, как часы. Их хвосты подергивались, как мохнатые маятники. Они не обращали внимания на ведьминых детей. В то время у ведьмы было трое живых детей, хотя некогда у нее детей, может, имелись дюжины. Никто, тем более сама ведьма, не позаботился их подсчитать. Но было время, когда дом кишел котами и младенцами. Ныне, когда ведьмы уже не могут обзаводиться детьми обычным способом, их матки набиты соломой, кирпичами или камнями, а когда приходит срок, они рожают кроликов, котят, головастиков, дома, шелковые платья, и все-таки ведьмам нельзя без наследников. Даже ведьмам хочется стать матерями. Ведьме пришлось добывать своих детей другими средствами. Она украла их или купила. У нее имелась страсть к детям с волосами особого рыжего оттенка. Близнецов она не терпела никогда. Это неправильная волжба. Хотя порой пыталась подобрать группы детей по особым признакам, как будто подыскивала шахматные фигуры, а не семью. Если сказать «ведьмины шахматы» вместо «ведьмина семья», получится недалеко от истины. Возможно, тоже справедливо и для других семейств. Одна девочка выросла, как опухоль, у нее на бедре. Других детей сделали из того, что валялось в саду, или мусора, что приносили ей коты. Алюминиевой фольги с остатками куриного жира, ломаных телевизоров, картонных коробок, выброшенных соседями – она всегда была бережливой ведьмой. Одни дети убегали, другие умирали. Некоторых она просто куда-то задевала или забыла в автобусе. Остается надеяться, что детей этих потом усыновили хорошие семьи или они вернулись к своим настоящим родителям. Если вы ждете счастливого окончания этой истории, вероятно, лучше не читать дальше, а вообразить этих детей, этих родителей, эти встречи. Еще читаете? Ведьма лежала в своей спальне и умирала. Ее отравил враг, ведьмак по имени Дефект. Ребенок Финн, бывший у нее дегустатором, уже умер. Три кота, что вылизывали дочисто ее тарелку, тоже. Ведьма знала, кто ее убил, и урывала там и сям клочки времени от умирания, чтобы отомстить. Когда вопрос мести к ее удовлетворению принял очертания, уложился у нее в голове наподобие черного клубка, она принялась делить наследство между тремя оставшимися детьми. Крошки рвоты прилипли к уголкам ее рта, а в изножье кровати стоял таз, полный черной жидкости. Комната пахла кошачьей мочой и намокшими спичками. Ведьма дышала тяжело, как будто рожала собственную смерть. «Флоре мой автомобиль», — сказала она, — «а также мой кошелек, который никогда не будет пустым, если не забудешь оставлять монетку на дне, моя дорогая, моя транжира, моя капелька яда, моя прелестная, прелестная Флора. И когда я умру, выходи на дорогу возле дома и ступай на запад. Это мой последний совет». Флора, старшая из ведьминых живых детей, была рыжая и стильная. Она давно ждала ведьминой смерти, хотя и была терпелива. Она поцеловала ведьму в щеку и сказала: «Спасибо, мама». Ведьма смотрела на нее, тяжко дыша. Она видела всю Флорину жизнь, расстеленную, плоскую, как карта. Возможно, так далеко умеют видеть все матери. «Джек, любимый, мое птичье гнездышко, моя изюминка, комочек каши мой», — сказала ведьма, — «ты получишь книги. Там, куда я иду, они мне ни к чему. И когда ты оставишь мой дом, ступай в восточном направлении и не пожалеешь сильнее, чем нынче». Джек, некогда бывший вязанкой перьев, хвороста и яичной скорлупы, перевязанным лохматой бечевкой, стал крепким юношей, почти совсем взрослым. Если он и умел читать, лишь коты это знали. Но он кивнул и поцеловал серые материны губы. «А что я оставлю сыну своему малышу?» — произнесла ведьма, биясь в конвульсиях. Ее опять вырвало в таз. Коты подбежали, налегли на края таза, изучить ее рвотные массы. Рука ведьмы вцепилась в ногу малыша. «Ох, трудно! Это трудно! Как же это трудно матери покидать собственных детей, хотя я знаю вещи потруднее. Детям нужна мать, пусть даже такая, как я». Она вытерла глаза, хотя всякому известно, что ведьмы не умеют плакать. Малыш, до сих пор спавший у ведьмы в постели, был младшим из ведьминых детей, пусть и не таким юным, как вы думаете. Он сидел на кровати и, если не плакал, то лишь потому, что ведьминых детей некому учить. Что проку в плаче? Сердце его надрывалось. Малыш умел жонглировать и петь. Каждое утро он расчесывал и заплетал шелковистые волосы ведьмы. Нет сомнений, всякой матери хотелось бы такого сына, как малыш, кудрявого нежного мальчика с чистым дыханием, чтобы умел готовить изысканные омлеты, пел сильным голосом, и рука его со щеткой для волос была бы ласкова. «Мама», — сказал он, — «если надо умирать, значит, надо. И если мне не дано за тобой последовать, я постараюсь жить так, чтобы ты могла мною гордиться. Дай-ка мне на память щетку для волос, и я пойду своим путем». «Что же, щетка для волос твоя?» — сказала ведьма малышу, глядя и задыхаясь. «И я люблю тебя больше всех. Тебе мое огниво и мои спички, а еще месть моя, и ты меня не подведешь, или я собственных детей не знаю». «Что нам делать с домом, мама?» — спросил Джек. Произнес так, словно ему и дела не было. «Когда я умру, — ответила ведьма, — дом этот никому не пригодится. Я родила его, давным-давно это случилось, и вырастила из кукольного домика. О, то был самый дорогой мой, обожаемый кукольный дом. 8 комнат и жестяная крыша, а лестница вела и вовсе в никуда. Но я нянчила его и укачивала в колыбели, и вырос он в настоящий дом, и смотрите, как он заботился обо мне, своей родительнице. Уж он-то знает долг перед матерью. И вам, быть может, видно сейчас, как он горюет, как ему больно видеть меня на смертном одре. Оставьте его котам. Они знают, что с ним делать». Тем временем коты вбегали в комнату и выбегали, принося всякое и унося. Похоже, никогда не замедлят они ход, никогда не успокоятся, никогда не задремлют. Некогда им спать или умирать, даже горевать некогда. У них хозяйский вид, словно дом уже их. Ведьму рвет грязью, мехом, стеклянными пуговицами, оловянными солдатиками, совками, шляпными булавками, кнопками, любовными письмами с неправильными адресами или недостаточным количеством марок, никогда не прочитанными, дюжиной муравьиных полков, Все муравьи рыжие и размером с фасолину. Муравьи переплывают гибельно смердящий таз, взбираются по его стенкам и строем шагают по полу блестящей лентой. В мандибулах они несут кусочки времени. Время тяжелое, даже в таких маленьких порциях, но у муравьев сильные жвалы, сильные ноги. По полу идут они и по стене, выходят в окно. Коты смотрят, но не вмешиваются. Ведьма ахает и кашляет, а потом затихает. Ее руки бьются разу к кровати, затихают недвижно. А дети все еще ждут. Наверняка ли она умерла? Есть ли ей еще что сказать? В ведьмином доме покойники иногда весьма говорливы, но о ведьме пока сказать нечего. Дом стонет, и все коты принимаются жалобно мяукать, рысью вбегая в комнату и выбегая, словно выронили что-то, и теперь это нужно поискать, никогда они этого не найдут. И дети, наконец, соображают, что плакать умеют, но ведьма совершенно тиха и спокойна. На лице ее чуть заметная улыбка, будто все случилось точно по ее желанию, или, быть может, она предвкушает вторую часть истории. Дети похоронили ведьму в одном ее недовыросшем кукольном доме. Запихнули ее в гостиную на нижнем этаже и выломали внутренние стены, чтобы головой лежала на кухонном столе в уголке для завтрака, а лодыжки уложили в дверях спальни. Малыш расчесал ей волосы, а поскольку не знал, что она захочет теперь носить, раз умерла, надел на нее все платья, одно на другое, на другое, на другое, пока под копной нижних юбок, жакетов и платьев белые руки-ноги ее не стали совсем неразличимы. Это и не важно. Когда они опять заколотили кукольный дом, в кухонном окне виднелась лишь ее рыжая голова, а стоптанные каблуки ее танцевальных туфель стучали в ставни спальни. Джек, у которого руки росли откуда надо, оснастил кукольный дом колесами и упряжью, чтобы его можно было тянуть. Упряжь они надели на малыша, и тот тянул, Флора толкала, Джек молол языком, упрашивая дом забраться на горку и спуститься к кладбищу. А коты бежали рядом. Коты вроде как облезло смотрятся, будто линяют. И пасти у них на вид очень пустые. Муравьи ушли строем по лесам, в город. У вас на дворе из кусочков времени они построили муравейник, и если поднесете к нему увеличительное стекло, увидите, как муравьи танцуют и горят. Загорится само время, и вы пожалеете. За кладбищенской оградой коты вырыли ведьме могилу. Дети вываливали в нее кукольный дом, кухонным окном вниз. Но тут же они увидели, что могила мелковата. Дом лег на бок. Ему же неудобно. Малыш расплакался. Раз научился, похоже, все время будет практиковаться. При мысли, до чего ужасно проводить смерть, целую вечность, вверх тормашками, даже не похоронившись толком, даже не чувствуя, как дождь стучит по оголенной кровельной дранке, просачивается в дом, заливает тебе рот и топит тебя, чтобы приходилось всякий раз умирать заново, когда идет дождь. Труба кукольного дома отломалась и упала на землю. Один кот подхватил ее и унес прочь, как сувенир. Кот этот унес трубу в леса и съел ее по кусочку за раз, и так перешел из этой истории в другую, нас она не касается. Другие коты принялись подносить полные рты земли, выплевывали ее и заваливали весь домик ею, лапами разравнивали. Дети помогали. А когда закончили, оказалось, что им удалось похоронить ведьму толком. Лишь окно спальни осталось, маленькая рама со стеклом, словно глазу на вершине земляного холмика. По дороге домой Флора принялась флиртовать с Джеком. Быть может, ей нравилось, как он смотрится в трауре. Говорили они о том, кем станут, раз они уже выросли. Флора хотела найти своих родителей. Симпатичная она была девочкой. Наверняка кто-нибудь захочет о ней позаботиться. Джек сказал, что хотел бы жениться на богачке. Они принялись строить планы. Малыш шел слегка позади. Увертливые коты крутились у него под ногами. В кармане у него лежала ведьмина щетка для волос. Для успокоения он оплел пальцами ее ручку из резного рога. Дом, когда они к нему дошли, вид имел опасный, убитый горем, словно уже начал отрываться от себя. Флора и Джек не пожелали больше входить в него, ласково сжали малыша в объятиях и спросили, не хочет ли он пойти с ними. Он бы хотел, да кто о ведьминых котах позаботится, о ведьминой мести. Поэтому он проводил их взглядом, уезжали они вместе, на север. Ну, какой ребенок, когда материным советом внимал? Джек даже не позаботился взять с собой ведьмину библиотеку. Багажник, где не резиновый, на все места не хватит. Он положится на Флору и ее волшебный кошелек. Малыш сидел в саду и ел пучки травы, когда хотелось есть, воображая, что трава — это и хлеб, и молоко, и шоколадный торт. Пил он из садового шланга. Когда стемнело, ему стало так одиноко, как никогда не бывало в жизни. Ведьмины коты — не лучшее общество. Он ничего им не сказал, да и им нечего было поведать ему о доме, или о будущем, или о ведьминой месте, или где ему ночевать. Он всегда спал только у ведьмы в постели, а потому, в конце концов, снова перевалил через холм и спустился на кладбище. Кое-какие коты все еще ходили вверх и вниз по могиле, укрывали подножья листьями, травой и перьями, собственной выленившей шерстью. В это мягкое гнездо малыш и лег. Коты по-прежнему занимались делом, они всегда заняты делом. Когда малыш заснул, щекой прижавшись к холодному стеклу окна спальни, рукой обхватив щетку для волос, но посреди ночи проснулся, и оказалось, что он с головы до пят укрыт теплыми кошачьими телами, пахнущими травой. Под его подбородком веревкой свернулся хвост, и все тела шелестели вдохами и выдохами, усы и лапы подергивались, шелковистые животики вздымались и опадали. Все коты спят исступленно, изнуренно, деловито, кроме одной белой кошки, что сидит у его головы и смотрит на него сверху вниз. Малыш никогда не видел прежде эту кошку, но все-таки знает ее. Вы же знаете людей, которые приходят к вам во сне? Она целиком белая, только хохолки да оборки на ушах, хвосте и лапах рыжие, словно кто-то расшил ее по краю огнем. «Как тебя зовут?» — спрашивает малыш. Никогда прежде не разговаривал он с ведьмиными котами. Кошка поднимает лапу и лижется в потаенном местечке. Потом бросает на него взгляд. «Можешь звать меня мамой», — отвечает она. Но малыш качает головой, не может он так звать кошку. Под одеялом котов, под оконным стеклом ведьмин испанский каблук пьет лунный свет. «Ну ладно, тогда зови меня ведьмина месть», — говорит кошка. Ее рот не двигается, но слова звучат у малыша в голове. У кошки голос мохнатый и острый, как одеяло из иголок. «И можешь расчесать мне мех». Малыш садится, сдвинув спящих котов, и достает щетку из кармана. Щетина оставила ряды крохотных вмятин у него на розовой ладони, вроде какого-то кода. Знай он его, прочел бы «Расчеши мне мех». Малыш расчесывает мех ведьминой мести. В шерсти могильная грязь и пара рыжих муравьев. Они вываливаются и убегают. Ведьмина месть нагибает голову к земле и подхватывает их пастью. Груда котов вокруг зевает и потягивается. У них много дел. «Надо сжечь ее дом», — говорит ведьмина месть, — «первым делом». Щетка малыша натыкается на колтун, и ведьмина месть поворачивается и прихватывает его запястье зубами. Потом лижет его в нежное местечко между большим и указательным пальцами. «Хватит», — говорит она, — «пора за работу». И вот все они идут к дому. Малыш спотыкается в темноте, уходя все дальше и дальше от ведьминой могилы. Коты бегут рядом, глаза у них горят факелами, во ртах прутики и веточки, будто они намерены строить гнездо, каноэ, ограду от всего мира. Вот доходит до дома, а там полно огней. Еще котов и куч сухих гнилушек. Дом дудит, весь вроде такого инструмента, в который кто-то дышит. Малыш замечает, все коты мяукают без остановки, вбегают в двери и выбегают, и ищут растопку. Ведьмина месть говорит, сначала надо запереть все двери. И малыш захлопывает двери и окна на первом этаже, открытая лишь кухонная дверь остается, а ведьмина месть задвигает щеколды тайных дверей, кошачьих дверей, чердачных дверей, и на крыше, и в погребе. Ни одна тайная дверь не осталась открыта. Теперь весь шум внутри, а малыш и ведьмина месть снаружи. Все коты проскользнули в дом через кухонную дверь, в саду не осталось ни одного. Малышу видно в окно, как ведьмины коты подравнивают свои кучки хвороста. Ведьмина месть сидит рядом, смотрит. «Ну, теперь зажги спичку и брось внутрь», — говорит ведьмина месть. Малыш чиркает спичкой, бросает внутрь. «Какой мальчик не любит разводить костры?» «Теперь захлопни кухонную дверь», — говорит ведьмина месть. «Но малыш не может. Все коты внутри». Ведьмина месть встает на задние лапы и захлопывает кухонную дверь. От зажженной спички внутри что-то вспыхивает, огонь бежит по полу, по кухонным стенам. Загораются коты, бегут в другие комнаты. Малыш видит все это в окна. Он стоит, прижавшись лицом к стеклу, холодному, потом теплому, потом горячему. Горящие коты с горящими ветками во ртах наваливаются на кухонную дверь, потом на все прочие двери дома, но все заперто. Малыш и ведьмина месть стоят в саду и смотрят на ведьмин дом и ведьмины книги, на ведьмины диваны и ведьмины кастрюли, на ведьминых котов. Ее коты? Да, все ее коты горят. Никогда не следует сжигать дома. Никогда не следует бросать котов в огонь. Никогда не следует смотреть и ничего не делать, если дом горит. Никогда не следует слушаться кошку, которая велит что-нибудь эдакое. Надо слушаться маму, когда она велит уйти и не смотреть, отправляться в постель, ложиться спать. Надо слушаться маминой мести. Никогда не следует отравлять ведьму. Поутру малыш проснулся в саду. Сажа укрывала его жирным одеялом. У него на груди, свернувшись клубком, спала ведьмина месть. Ведьмин дом еще стоял, но окна расплавились и стекли по стенам. Ведьмина месть проснулась, потянулась и отмыла малыша маленьким языком акульей кожи. Потребовала, чтобы ее причесали, потом зашла в дом и вышла с маленьким свертком. Он свисал у нее изо рта, бескостно, словно котенок. «Это кошачья шкурка», — видит малыш, — «только в ней больше нет кота». Ведьмина месть опускает ее малышу на колени. Он взял ее в руки, и что-то блестящее выпало из мягкой легкой шкурки. Золотая монета, испачканная, скользкая от жира. Ведьмина месть выносила кошачьи шкурки дюжинами, и в каждой было по золотой монете. Пока малыш пересчитывал богатство, ведьмина месть скусила себе один коготок и извлекла из ведьминой щетки длинный ведьмин волос. Потом, как портняшка, села на траву по-турецки и принялась шить из множества кошачьих шкурок мешок. Малыш дрожал. Завтракать ему было нечем, кроме травы, а та была вся черная и вареная. «Тебе холодно?» — спросила ведьмина месть. Мешок она отложила в сторону и подхватила еще одну шкурку, красивую и черную. Сделала посередине прорезь острым когтем. «Сошьем тебе теплый костюм». Она взяла шкурку черного кота и шкурку пестрого кота, а лапы отделала серо-белым полосатым мехом. За этим делом она спросила малыша, «Знаешь ли ты, что здесь, вот на этом клочке земли, некогда шла битва?» Малыш покачал головой. «Везде, где есть сад, — сказала ведьмина месть, царапая лапкой землю, — честное слово, под ним похоронены люди. Смотри». Она подхватила бурый комок земли, положила в рот и очистила языком. Когда она выплюнула маленький кружок из слоновой кости, малыш увидел, что это пуговица от военного мундира. Ведьмина месть накопала еще пуговиц, как будто пуговицы из слоновой кости растут в земле, и пришила их на кошачью шкурку. Соорудила капюшон с двумя дырками для глаз и отличными усами, а сзади пришила к костюму четыре кошачьих хвоста, как будто одного, что и так там рос, малышу мало. И на каждый нанизала по бубенцу. «Надевай», — велела она малышу. Тот надевает костюм, бубенцы звякают, ведьмина месть смеется. «Прекрасный кот из тебя вышел», — говорит она. «Любая мать бы гордилась». Внутри кошачьего костюма мягко и немножко липко. Малыш накидывает на голову капюшон, и мир исчезает. Сквозь дырки для глаз видны лишь самые яркие его уголки. Трава, золото, сидящая по-турецки кошка. Она шьет мешок из своих шкурок. А воздух входит и выходит через редкие стежки шва, где шкурка у него на груди и возле зияющих пуговиц провисает. Малыш держит хвосты неловкой беспалой лапой, как связку угрей, и качает их туда-сюда, послушать, как звенят. Бубенцы эти и запах, копченый, вареный запах воздуха, теплая липкость костюма, новая шкурка земли касается. Он засыпает и видит во сне, как приходят сотни муравьев, поднимают его и бережно переносят на кровать.